гуру. Знание жизни приобретается опытом. Тягость ученичества временами почти невыносима, ибо опыт порою бывает очень горек. Корень опыта горек, но плоды его сладки, так можно сказать, перефразируя старую школьную поговорку: «Человек, знающий жизнь, многоопытный путник, это тот, кто достаточно вкусил горечи жизни». Заплачено много, но по плате и получение.